Часть 1. Едва открыла глаза, сразу стало понятно, что что-то не так. Потолок был самым обычным, белым с небольшими недостатками в виде неровностей, что, впрочем, не особо удивило или заставило усомниться в реальности происходящего, а вот обои на стенах заставили мозг зависнуть. Разум пытался найти соответствие в памяти, вспоминая, где он мог видеть розовые обои в цветочек, но не находил совпадений. В последние лет 10 моей жизни обои в принципе было сложно встретить в современном дизайне, почти все молодое и среднее поколение уже предпочитало ровно покрашенные однотонные стены. Это было первое, что увидели глаза и за что зацепился взгляд. Дальнейшее рассматривание комнаты еще больше ломало картину происходящего. Я точно была не у себя в квартире, об этом помимо розовых обоев, говорили детские игрушки, куклы, разбросанные по комнате, рабочий стол, детский стул рядом с ним и, конечно же, руки, на которые я обратила внимание в последнюю очередь, детские маленькие руки. Начала подступать паника, что-то не так, мне это категорически не нравится. Засыпая в своей квартире, очнуться совершенно в другом месте и в другом теле не входило в мои ближайшие и не ближайшие планы никогда. В голове вмиг пролетели миллионы мыслей и воспоминаний о прочитанных книгах о попаданцах, которые попадали куда и в кого только можно, но читать обо всех их приключениях – это одно, а очутиться в каком-то другом мире, в другом теле и, не приведи Господь, в другом времени, когда тебя очень даже устраивала твоя реальная жизнь, тело и возраст – совсем другое. Паника даже не думала отступать, наоборот, мысли нагоняли еще больше страха, все больше накатывал волнами ужас, становилось труднее дышать, не хватало воздуха, грудь сдавила, что по итогу и привело к обмороку. Перед глазами стали быстро проноситься картинки и воспоминания из жизни прошлой владелицы тела, ей оказалась Лили Эванс 7 лет от роду, и стало сразу понятно, почему Петунья в книгах не любила магию и негативно высказывалась о магах и сестре в частности. Лили была просто ужасным ребенком, пользуясь любовью родителей, которые почему-то относились к девочкам по-разному, по крайней мере, очень сильно бросалось в глаза разное отношение матери к девочкам. Лили списывали ее несносное и порой просто свинское поведение за небольшие шалости или вовсе не признавали, что это их любимая младшая дочь сотворила подобное. Она откровенно издевалась над своей старшей сестрой, а потом хлопала своими невинными глазками перед родителями и выставляла виновным кого угодно, кроме себя. Так, грязь, которую принесла Лили в дом с улицы, разбитая посуда, сломанные игрушки, украденная мелочь на хлеб, пропавшая еда из холодильника, все сваливалось на старшую сестру. Петунья пыталась первое время оправдываться, но видя, что родители ей не верят, не может же Лиличка обманывать родителей, а Пет будто может, перестала это делать. А после знакомства с соседским оборванцем Северусом поняла, в чем дело. Оказывается, Лили владела магией, а она нет. Может, Лили как-то влияла на родителей, что те любили ее больше и закрывали глаза на ее проделки, либо просто влиял сам факт наличия магии, хотя это спорный вопрос, откуда маглам, судя по книгам мамы Ро, знать о магии у своей дочери до волшебной школы. Честно, после просмотренных шалостей этого рыжего недоразумения, хотелось ее просто отшлепать, чтобы сидеть не могла минимум пару дней. Скажете, детей бить нельзя? Не соглашусь, можно, а иногда просто необходимо. По крайней мере, эту мелкую заразу точно стоило проучить кнутом, а не пряником. Я искренне посочувствовала детству Петуньи, мне стало жаль этого ребенка, который с детства терпит такую несправедливость и откровенное пренебрежение родной матери. Удивительно еще то, что Северус, мелкий пацан, весь чумазый и в старой затертой одежде, говорил о Петунье, как о втором сорте. Это Лили он уже боготворил, а про Петунью думал, что она лишь мешает им, когда следит за сестрой, чтобы та не выкинула что-то из ряда вон, вроде летающей посуды, загоревшегося мусора, когда она отругала Лили за испорченный альбом для рисования и прочих странных вещей. После таких пронесшихся в голове воспоминаний, вопросов, как и тревоги с грустью, становилось все больше. Есть такие люди, которые категорически бы не хотели попасть в мир Гарри Поттера, и угадайте, кто к ним относился, но, к его огромнейшему сожалению, попал. Древний замок, магия, драконы, вейлы, русалки и прочие-прочие существа, заберите все себе. Дайте мне цивилизацию, интернет и простую логику в поступках героев. К слову, логика отсутствует и во вселенной Марвел, но там есть интернет и время основных действий 2010 плюс год, что несомненно бы меня порадовало. А что есть у меня сейчас? 1967 год и магия, которая даром не сдалась, лучше бы год был эдак 2000. На тело и пол все равно плевать, тело уж точно вырастет, и если будет необходимость, то почти все поправимо, но только если бы ты родился лет так на 30-40 позже. Радует, что маги вроде как живут долго, по крайней мере кто-то в каноне из директоров прожил 200-300 лет, не помню, но больше 150 точно. Это единственное, что меня успокаивает, только вот непонятно, это канон, фанон или просто какие-то бредни. Ладно, разберусь по ходу дела, все равно сейчас сознание уплывает, становится сложнее думать, видимо, засыпаю. Проснулась все там же, в той же комнате с детскими обоями, отмечая с недовольством, что это был все же не просто сон, а моя новая реальность. Примерно представляя по воспоминаниям распорядок дня, смотрю на часы, отмечая, что сейчас всего 9 утра, завтракают сестры с матерью обычно в 10, сейчас лето, отец кушает и уходит на работу в 8 утра, мать домохозяйка, значит у меня час, чтобы понять, как себя стоит или не стоит вести с семьей. Быть той же мелкой вредительницей я больше не собираюсь, хотелось бы наладить отношения с Петуньей, вообще жаль, что Петунья не обладает магией. Хотелось бы еще понять, что это такое магия, потому что пока чего-то необычного в своем теле я не ощущаю, все в пределах нормы для ребенка, насколько я помню из своего детства. Единственное, что напрягает, это скорость мышления, мозги реально долго думают и иной раз мысли стремятся пойти не в ту степь, возможно, это влияние той самой магии, которая и приводит к отсутствию логики в поступках героев саги. Но я все же склоняюсь к тому, что физическая оболочка и детские мозги с анатомической точки зрения не могут корректно контактировать с разумом 30-летней женщины. Надеюсь, со временем эта проблема уйдет. Интересно еще то, что и кто послужил моему попаданию сюда. Вчера у Лили был магический выброс прямо на детской площадке, все бы ничего, но позавчера на улице шел дождь, повсюду были лужи, грязь, о специальных покрытиях на детских площадках еще не скоро услышат. И не знаю, чего пожелала Лили в сердцах, когда старшая сестра ее заставляла идти домой, а Лили упиралась и хотела остаться играть с Северусом, хотя уже темнело и становилось по-вечернему холодно, что в итоге Пета катила грязной водой с ног до головы. Это и смех Лили с Севером над ней довели до ручки, и очень злая Петунья в сердцах пожелала, чтобы ее сестра стала нормальной. Удивительной доброты ребенок, она не попросила ту не рождаться, умереть или еще какие действительно фатальные вещи, а просто пожелала нормальную сестру. Учитывая отсутствие у Петуньи выбросов и магии, вдвойне поражает тот факт, что ее пожелание сбылось и младшая сестричка просто исчезла из тела, а потом уже забросила меня. Может и можно что-то сделать для нее, чтобы ее взяли в Хогвартс. Подумаю и разберусь позже, а пока одеваемся, умываемся и идем на встречу с новой семьей. Завтрак прошел спокойно, хотя Пет была напряжена и насторожена все время. Видимо, ожидает какую-то пакость от своей младшей сестрички, но она еще не знает, что ее уже нет. Обычно Лили начинала вредничать во время еды, прося то, чего нет на столе, заставляя старшую сестру ходить туда-сюда, как прислугу, и приносить ей, что она хочет. Спросите, почему Пет это терпела и делала. Честно, не понимаю, возможно, так влияли просьбы и наставления матери. Ты старшая и должна заботиться о младшей сестре, не знаю. После завтрака дети обычно проводили час в своей комнате, а потом ходили в магазин за продуктами. Это не современный мир, где мясо, молоко и другие скоропортящиеся продукты могли храниться неделями, если не месяцами. В это время приходилось ходить в магазин раз в 2 дня, чтобы на столе была всегда свежая еда. Интересно будет посмотреть, что сейчас есть на прилавках, хотя скорее всего меня это лишь расстроит, любительницу вредной газировки, готовых десертов и прочих вкусных и безусловно вредных вещей 21 века. К часу дня приезжал отец, чтобы пообедать, а потом обратно уезжал на работу до вечера. Он работал на том же заводе, что и отец Северуса, просто занимал высокую должность. Тобиас же был простым работягой, который к тому же, по рассказам сына, большую часть заработка пропивал с друзьями в самом дешевом пабе их небольшого городка. Прошло несколько дней и погода радовала дождями. Вообще, мне не нравится погода Англии и меня нельзя отнести к любителю дождей, влажности и сырости, как бы это ни звучало, окажись моя душа в теле белый свон, осталась бы в Аризоне, и плевать на клыкастые диско-шары и на шерстяные комки шерсти. Не понимаю, где и как я согрешила в своей прошлой жизни, что меня закинуло именно сюда. К тому же я еще была не готова встречаться на детской площадке с Северусом. Так сложилось, что они с Лили виделись только на улице, она его к себе никогда не приглашала, хотя часто носила ему еду, то пирожки, то хлеб. Да и сам Северус определенно стыдился своего положения и дома, поэтому не звал к себе. Отец с матерью этого тела не заметили никакой разницы в своей дочке, что было для меня удивительным и странным, так как я вела себя гораздо приличнее и спокойнее оригинальной Лили, но мне грех было жаловаться на то, что они на это не обращают внимания. Пет наоборот ходила задумчивая и молчаливая, постоянно присматриваясь ко мне, ожидая удара в спину или какой-то подлянки. Возможно, о чем-то она и догадывалась, но свои догадки решила держать при себе. Я не лезла к ней, она не лезла ко мне, и нас обеих это устраивало. По крайней мере за последние дни Пет вроде убедилась, что я не притворяюсь и не пытаюсь ей навредить. Но думаю, разговор все же будет, уже вижу, как она на меня иногда смотрит, хочет подойти, но в последний момент поджимает губы, хмурится и уходит. До сих пор сомневается. Сижу у себя в комнате и читаю одну из книг, найденных в гостиной на полке с книгами, всего там книг 10. Парочка романов, кулинарная книга, история Англии, парочка книг отца. С таким уровнем развлечений в это время, мне этих книг хватит максимум на месяц. Что удивительно, в прошлой жизни у меня были проблемы с английским языком, но тут я сразу понимал и письменную, и устную речь. Было бы, конечно, весело, окажись я в теле английского ребенка, и при этом едва выражаясь на ломаном американском английском, уровень которого у меня годился лишь для того, чтобы объяснить базовые потребности, но точно не свободно общаться с носителями языка. Но повезло, что кто или что меня сюда не засунуло предусмотрело этот момент, искреннее спасибо. Так зачиталась книгой, что не сразу услышала неуверенный стук в дверь, второй стук стал более уверенным, поэтому я решила все же ответить и разрешить Петунье войти, кроме нее никто не стучался ко мне, родители входили без стука. «Входи, Петунья», пытаюсь сказать это более дружелюбным тоном. Пет неуверенно зашла ко мне в комнату, будто боясь меня, смотрит в пол, руками обхватила себя в защитном жесте, «Плохи мои дела, не хочу, чтобы она меня боялась, но я молчу, жду». Когда сестра наберется смелости и скажет, зачем пришла, ты не Лили, я ее знаю, ты не она, она бы не смогла так долго вести себя так, как ты себя ведешь, и за эти дни ты ни разу не говорила о Северусе, хотя раньше, даже в дождь, могла побежать и ждать его, в принципе я ожидала чего-то похожего, просто не думала, что она сразу все выскажет прямо, но так даже лучше, не придется больше врать. Да, я не Лили, Петунья закрыла рот ладошкой, пытаясь не закричать, глаза из-за шока стали размером в 5 рублей, пока ее не накрыла истерика, решила продолжить спокойным тоном, давая понять, что она в безопасности, помнишь, ты хотела, чтобы твоя сестра стала нормальной, не знаю кто и как, но твое желание исполнили, дали тебе нормальную сестру, не знаю, владею ли я магией, но, как, думаю, ты успела уже заметить, мое поведение отличается от того, как относилась к тебе прежняя я помню все, что Лили делала, и как она поступала с тобой, больше этого не повторится, я буду для тебя хорошей младшей сестрой, и не позволю больше тебя никому обижать, мир, честно, это было неправильно, вот так сваливать мое попадание на ее желание и приводить все случившееся к тому, что вот ты хотела, и ты получила, но и разбираться с ее истерикой и возможными жалобами родителям, и, упаси бог, Северусу, который вполне может пойти к матери и рассказать, что с его Лиличкой случилось, да и другими возможными после этого проблемами, разбираться не хотелось от слова совсем. Пусть лучше будет одна примитивная манипуляция ребенком, чем гора проблем, которая может появиться без нее. Петунья не спешила отвечать на мое предложение мира. Впрочем, неудивительно, сложно представить себе такое. А куда делась моя сестра? Настоящая Лили? Ох, девочка, интересные ты вопросы задаешь, вот вроде и бесила тебя сестра до ужаса, но ты все равно ее любишь и переживаешь, надо же, какой добрый ребенок, но и говорить ей правду, что я понятия не имею, куда делась ее сестра, тоже не стоит, пусть будет ложь во благо, когда она повзрослеет, я расскажу ей правду, а пока стоит успокоить ребенка, ей всего 10 лет, не тот возраст, когда стоит говорить, что она, возможно, убила свою сестру. Надеюсь, она поверит в то, что я ей скажу. Лили отправилась на перерождение, она родится в семье, где будет одним ребенком, правда, я не знаю, будет у нее магия или нет. Свою прошлую жизнь она не будет помнить, начнет все сначала. Мои слова Пет восприняла серьезно, потому что немного расслабилась и выдохнула от напряжения. Она действительно переживала за свою сестру, как бы та к ней ни относилась. Прошел месяц после того памятного разговора с Петуньей. Не сказать, что мы с ней подружились, все-таки разница в возрасте и совершенно другой менталитет играют огромную роль, но время вместе проводили часто, в основном ходили по городку, гуляли в парке, часто посещали библиотеку, читали, потом обсуждали прочитанное. Я старалась до нее доносить, что же имел в виду автор в той или иной ситуации. Да простят меня фанаты Снипа, но с ним после своего попадания я не виделась, хотя замечала его издалека, как он следил за нами с сестрой. На это было несколько причин. Первое, я боялась, что он сразу поймет, что Лили изменилась за один день, пойдет и расскажет матери, а что будет дальше, даже думать не хотела. Все-таки жалоба матери Лили со мной перестала общаться звучит лучше, чем Лили. Это не Лили, в нее кто-то вселился, мама, разберись. Вторая же причина в том, что мне очень не понравилось его отношение к Петунье. Возможно, не зря в каноне он попал на Слизерин и пошел в пожиратели, все-таки замашки превосходства магов у него есть уже сейчас. И третья причина, я не любила детей, а он именно что ребенок, и если Пет старше и знает, что я не ее сестра в прямом смысле, с ней можно не притворяться ребенком, с ним такое не сработает. Позже я обязательно с ним встречусь, возможно, даже через пару недель, пусть привыкает к новой Лиле. Все равно придется учиться в одной школе, но позже изменения в характере можно будет списать на долгое отсутствие общения. Еще из новостей, я стала чувствовать магию в своем теле. Это ощущение появилось недели три назад. Проснулась в один из дней, и в груди появился какой-то шар, который растет и нагревается. Кому делали укол хлористого кальция, горячий укол, думаю, помнит ощущение, когда лекарство попадает в сердце, и жар распространяется по телу. Ощущения схожие, только шар в груди не растворяется по телу, а концентрируется в одной точке, и чем больше времени проходит, тем тяжелее дышать и контролировать свое поведение. За последнюю неделю несколько раз срывалась на мать, когда она очень настойчиво заставляла меня есть бобы, которые я терпеть не могу. Петунья переживала и пыталась у меня узнать, что происходит, но я упорно молчала. Магию получалось сдерживать с трудом. Спросите, зачем пытаться ее сдержать? Скажу так, я не относилась серьезно к жизни в этой вселенной и до происшествия, которое сама же и устроила, не воспринимала людей вокруг себя за реальных. Для меня они оставались просто персонажами книг, к которым из чувств было равнодушие и любопытство, не более, и хотелось немного поэкспериментировать, раз уж я оказалась в мире магии. Да и детское тело и гормоны определенно повлияли на критичность мышления, чувство самосохранения, опасности и угрозы другим людям. Проснулась поздно ночью с ощущением, что еще немного и меня прорвет, что последует за неконтролируемым магическим выбросом, лучше не думать. Из последних сил встала с кровати и, цепляясь за стены, как за опору, пошла в комнату к Петунье. В доме было тихо, все спали, лишь ветер на улице завывал и нарушал тишину. Спустя долгие 5 минут с постоянными остановками, я все-таки дошла до комнаты сестры и вошла. Петунья спала. Чувствуя, что излишки магии, которые уже не может выдержать мое тело, начинают вытекать, я сконцентрировалась на своих мыслях и твердила, как мантру, «Я хочу, чтобы Петунья Эванс стала волшебницей и могла колдовать». Сколько раз я повторила это в своих мыслях, не помню. Единственное, что осталось в воспоминаниях о той ночи, как в один момент из меня хлынул весь поток моей магии, которая сдерживалась больше месяца, и душераздирающий крик Петуньи. Ворвавшиеся в комнату на крики своей старшей дочери, родители увидели следующую картину перед глазами. Младшая дочь валяется на полу сломанной куклой, белее мела и без сознания, а старшая лежит на кровати, сбросив с себя одеяло. Вокруг ее тела золотистый кокон, и она истошно кричит, судя по всему, от боли, глаза закрыты, и можно предположить, что она еще спит. Генри обращается к своей жене с ужасом в глазах. «Я не знаю, Что делать? Думаю, это крайний случай и надо срочно переправлять их в Мунга. Мы можем потерять обеих наших девочек. Беги за порт ключом, я пока попытаюсь накинуть на Петунью одеяло и поднять, чтобы не повлиять на кокон вокруг нее, хотя, черт знает, как перемещение на него подействует, но это лучше, чем ничего не делать. Мужчина, сбиваясь, быстро объясняет план действий, пытаясь казаться увереннее и спокойнее, чем он на самом деле есть. Если посмотреть на его руки, сразу станет заметно, как его трясет от страха. Накинув на дочь одеяло, он бережно поднимает ее тело, девочка слишком горячая, мужчина чувствует это даже сквозь одеяло, невозможно понять, что дрожит больше, его руки или тело дочери. Вбегает Роза, держа в руках небольшую статуэтку в форме орла, поднимает, все так же неприходящую в себя и очень холодную Лили, подходит к мужу, они берут друг друга за руки с девочками на руках и одновременно произносит «Портус». Их переносит сразу в приемный покой, где все случаи распределяют по важности и тяжести травм. На посту молоденькая колдомедсестра, только увидев двоих взрослых с паникой в глазах и двух детей на руках, срочно вызывает по одному из артефактов у себя на столе главного врача, отправив тому информацию, куда ему стоит срочно явиться. После этого выбегает со стойки справочной информации и просит нести детей в отдельную палату. Генри и Роза только успевают положить своих детей на кушетки, как в палату вбегает запыхавшийся врач. Первым делом он спрашивает родителей, что произошло. Переглянувшись с женой, Генри начинает говорить первым. «Мы не знаем, что случилось, ночью мы услышали крики старшей дочери, когда мы пришли в ее комнату, вокруг нее уже был этот кокон, а младшая лежала на полу перед ее кроватью. Сэр, мы с женой Скрибы, Петунья, это старшая дочь, тоже, а Лили, у Лили отец маг, мой брат, она волшебница». Под конец его уверенный тон сменяется нерешительностью, это не то, чем приятно делиться, но волнение за своих дочерей сильнее чужого осуждения. «А мать? Мать у них одна, это я», — твердо говорит Роза, давая понять, что ей нечего стыдиться, и что сейчас ее больше волнует судьба дочек, чем чужие пересуды. «Понял, не переживайте, все, что вы скажете, попадает под врачебную тайну, сейчас проведу диагностику и посмотрим, что с ними». Колдомедик смотрит поочередно на девочек и начинает махать волшебной палочкой, произнося различные диагностические заклинания. По мере произнесения заклинаний его брови хмурятся, и лицо приобретает угрюмое выражение. После наложения каких-то чар, Петунья перестает кричать и расслабляется. «Я сталкиваюсь с таким впервые за всю свою практику, а практика, если говорить откровенно, у меня обширная». Врач задумчиво смотрит то на Петунью, то на Лили, периодически почесывая свой подбородок. «Если говорить о вашей младшей дочери, то с ней все в порядке, пару укрепляющих зелий, конечно, не помешают, но не критично и без них, главное дать ей поспать и прийти в себя, это просто очень сильный детский магический выброс, такое редко, но бывает, когда детей заставляют сдерживать магию или ругают, бьют за нее». Хмурый взгляд проходится по родителям девочек, но вы, я думаю, прекрасно осведомлены, к чему может привести подобное, и смею надеяться, не стали бы допускать подобного, а это значит, девочка сама намеренно себя сдерживала. И вот что меня поразило больше всего, взгляд вновь останавливается на Петунье, доктор молчит минуту, пытаясь собраться с мыслями. «Я не знаю, о чем думала ваша младшая дочь во время своего выброса, но сейчас в теле Петуньи идут изменения на физическом и магическом уровне, ее тело перестраивается, чтобы она смогла колдовать. Если тело перестроится без каких-то серьезных последствий, то это будет первый случай, когда Сквиб превратился в волшебника. Но пока рано об этом говорить, хоть перестройка организма началась, телу нужны сила и магия, чтобы все успешно завершилось. Пока ее питает магия Лили, которая высвободилась при выбросе, но хватит ли ее до конца изменений – вопрос. Поэтому ее необходимо оставить здесь под наблюдением и обеспечивать необходимыми зельями. Я лично буду ее наблюдать, гарантирую, что сделаю все, что в моих силах, чтобы ваша дочь очнулась здоровой. Для меня самого это в некой мере вызов, не побоюсь этого сказать, думаю, я первый колдомедик, столкнувшийся с подобным феноменом. Врач, усмехнувшись, оглядел еще раз палату, остановив свой взгляд на медсестре, и голосом, нетерпящим возражений, приказал: «Никому ни слова из того, что ты здесь услышала, узнаю, не успеешь произнести слово Мунга, вылетишь отсюда. Ты поняла меня?» Медсестра болванчиком лишь кивала головой, не произнося ни звука. Она была шокирована, что застала такое открытие, и тем более ей не хотелось терять работу. Лучше она будет держать язык за зубами. «Вот и славно», — врач похлопал себя по карманам, больше по привычке, и обратился к Генри с Розой: «Девочек оставим в этой палате. Сейчас схожу за зельями, примут их и пусть спят. Им нужны силы на восстановление. Вы можете остаться в приемной, либо отправиться домой, а завтра с утра прийти. Младшая уже должна будет проснуться. Старшую уже погрузил в магический сон. Она спит, процессы будут происходить быстрее и менее болезненно для нее. Как станет ясно, когда стоит ожидать завершения изменений, я вам сразу сообщу. Я все же рекомендую отправиться домой и возвращаться с новыми силами, мы присмотрим за ними. А сейчас извините, я вас ненадолго покину». Генри с Розой подошли к своим малышкам, погладили их по головам на прощание, отмечая про себя, что они уже не так плохо выглядят. К Лиле начал возвращаться ее цвет кожи, да и температура тела стала нормальной, а Пет выглядит, будто крепко спит, никакой гримасы боли нет и в помине. Поцеловав в лоб по очереди своих дочерей, старшие Эвансы покинули Мунга до утра. Часть 2. Просыпаться было сложно, все тело болело, будто я разгружала перед этим мешки с цементом, хотя никогда в жизни этим не занималась. Жуткая слабость и сонливость накатывали волнами, раза три просыпалась и засыпала, даже не открывая глаз, но на четвертый раз все-таки получилось открыть глаза. Но лучше бы этого не делала, ситуация повторяется, незнакомый потолок и стены, но в этот раз есть понимание, что я в больнице, а судя по тому, что, повернув голову, я увидела, что на соседней кровати лежит Петунья в каком-то золотистом коконе, явно магическом коконе. Это определенно Мунга. Сердце дрогнуло, я действительно испугалась за нее, вообще не понимаю, что на меня нашло, когда я решила поэкспериментировать над родной сестрой этого тела. Может, избыток магии в теле так влияет на мои мозги и чувство самосохранения, не знаю, но это определенно мне не нравится. Я могла угробить ни в чем не повинного ребенка, до сих пор могу, если она не проснется и не скажет, что с ней все в порядке. Единственный положительный момент, который отметила сразу после пробуждения: ощущение магии в груди исчезло, все, что накапливалось неделями, вышло из меня без остатка, можно вздохнуть свободно, но допускать подобных сильных выбросов до потери сознания впредь не следует. Тем более я не знаю, насколько они опасны, как минимум для меня и максимум для окружающих. Если появится возможность, необходимо уточнить этот момент у колдомедика. Вставать и куда-то идти абсолютно не хотелось, но физиологические потребности требовали. Просто принять вертикальное положение на кровати потребовало огромных усилий, физическая слабость была неимоверная. Одежда была та же, в которой я собиралась спать еще дома, значит, мы тут максимум сутки, а скорее всего ночь, иначе, думаю, нас бы переодели во что-то более стандартное для пациентов. Удивительно, что еще никто из медперсонала ко мне не заглянул, не ставили оповещающих чар. Навряд ли, значит, есть смысл посидеть, собраться с силами, мыслями и дождаться медика-ведьму. И как показывает реальность, это было правильным решением, потому что спустя 3 минуты к нам в палату торопливо зашла молоденькая медсестра, закрывая за собой дверь и неся поднос с какими-то склянками, скорее всего с зельями. «О, вы уже проснулись, мисс Эванс, мы думали, вы проспите дольше, держите укрепляющее зелье, у вас был очень сильный магический выброс», — торопливо, но дружелюбным тоном объясняет мне медсестра, подавая небольшие бутылочки с зельем цвета детской неожиданности. «Надеюсь, на вкус оно будет лучше, чем на вид», — выпиваю без возражений, понимая, что на вкус оно все же недалеко ушло от цвета, но выбора нет. Навряд ли меня кто-то стал бы тут травить, поэтому сопротивляться или иным образом как-то избегать приема зелий нет смысла. Что с моей сестрой? Пожалуй, это единственное, что меня сейчас действительно волновало. Голос немного дрогнул. Я не знаю, меня не посвятили в ее диагноз, но через час будет обход, и ваш колдомедик вам все расскажет. Не переживайте, если было бы что-то серьезное, вас не оставили бы без присмотра. Если захотите в уборную, вон там дверь, — девушка показывает направление, где искать уборную, мило улыбается, собирает за мной пустые бутылочки и уходит. Не знаю, можно ли мне выходить из палаты. Первым делом, приведя себя в порядок, стала ждать врача, но пришли обеспокоенные родители, Видимо, сразу как разрешили войти посетителям. На вид они выглядели ужасно. У матери красные глаза и уставший вид. Плакала и явно не спала все это время. Отец такое ощущение, что постарел лет на 10 за одну ночь. Роза сидела крепко меня прижимая к себе, и я понимала, что придется объясниться. Разговор вышел не из простых, и дело не в том, что пришлось врать, в этом как раз таки никаких сложностей не возникло, а вот притворяться ребенком уже надоело. Я искренне раскаивалась в содеянном, но вместо того, чтобы откровенно признаться, что я сглупила и вообще не понимаю, о чем думала, пришлось изображать глупенькую девочку Лили, извиняться, плакать и говорить, что я хотела, чтобы Туни была как я. Ладно, прорвемся, родители пока нет врача объяснили мне своими словами, что происходит с Пет, сейчас главное, чтобы с сестрой было все в порядке. Позже заходил врач и не сказал ничего нового, изменения все еще идут, сколько они будут идти неизвестно и остается только ждать. Мне разрешили отправиться домой, несмотря на мою физическую слабость, в магическом плане было все в порядке и не требовало наблюдения, но я спросил разрешения остаться в больнице и все-таки лично наблюдать за изменениями, хотя единственное, что я могла заметить, это внешние изменения и, если таковые будут, бежать на пост к медико-ведьме, чтобы она уже позвала специалиста. В итоге родители прониклись моим беспокойством о сестре и не возражали против моего пребывания вне дома, пообещали принести мои вещи и навещать каждый день, все-таки у отца работа, и каким бы хорошим начальником он ни был, пропускать весь рабочий день он не мог, скорее даже наоборот, у него было больше ответственности, нежели у простого рабочего, которому можно было легко найти замену. Поэтому до обеда с нами осталась лишь мать, а после и она вернулась домой, чтобы покормить отца и приготовить ужин. Так потекли дни за днем, не могу сказать, что было скучно, скорее наоборот, это были очень продуктивные дни по познанию этого мира магии и волшебства. Медсестры были ко мне добрые и не возражали, когда я допоздна могла не спать, а что-то читать, например, газеты, которые я находила в зале ожидания, когда выходила из своей палаты. На мое счастье, старые выпуски не выкидывали, а складывали в шкаф, который находился все там же. Также помимо газет попадались и книги, в основном они были развлекательного характера, как магического, так и магловского мира, что меня определенно удивило. Книги, которые приносили с собой другие пациенты, сильно различались по своему содержанию. Например, был один дед, который решил поэкспериментировать с самотрансфигурацией. В каноне, помнится, ей увлекался и активно пользовался Слизнард, когда скрывался от пожирателей. Так вот, этот несравненно уважаемый, с его слов, маг, не придумал ничего лучше, чем превратить свои руки в ножницы, чтобы постричь кусты у себя в саду. Наложить заклинание он смог, а вот как его снять не придумал, надеялся, что само спадет, но, увы, спустя несколько очень сложных для него дней, он решил все же обратиться в больницу, где ему обещали помощь в течение недели, за которую мы и подружились, если можно так выразиться. Честно, я смеялась как ненормальная, когда выслушала его историю, не удивлюсь, если его увидела парочка маглов с хорошей памятью, которые обязательно расскажут это своим друзьям, соседям или знакомым, так что остается надеяться, что и в этом мире спустя много лет снимут знаменитый фильм с Джонни Деппом в главной роли. Пришлось, конечно, потом долго извиняться за свою неуместную реакцию, потому что он ожидал от меня явно поддержки и сочувствия, но это стоило того, когда ко мне в руки попали его заметки о создании новых заклинаний, он ни капли не сомневался, что я ничего не пойму из его записей, поэтому не боялся давать такое ребенку, который даже в Хогвартсе еще не учится, не говоря уже об отсутствии у меня волшебной палочки, о чем он и поспешил мне сообщить. На практике он оказался прав, новое заклинание не так-то просто создать. Заклинание – это по сути как сложные слова в языке, которые состоят из нескольких корней, например, слово «видеомагнитофон» состоит из трех корней, как и будущее «сектум симпро». А какие длинные зубодробительные слова есть в немецком языке вообще лучше не думать. Но главная проблема была в сочетании этих корней, у него в записях было множество формул для проверки совместимости одного корня с другими, плюс, было необходимо, чтобы все 2-3-4 корня, в зависимости от сложности заклинания, сочетались, как между собой, так и все вместе. Мой мозг кипел, пыхтел, но все равно не разобрал ни одну из формул из его заметок. Это как пытаться понять ядерную физику, закончив начальную школу, где до этого о физике только слышали, что она существует. Пришло понимание, что нужно начинать с основ и идти по нарастающей. Это лишний раз доказывает, что Северус вырастет, если не гением, то точно очень умным парнем. У остальных пациентов были менее интересные случаи, из-за чего они оказались в больнице, но это было не главное. Наконец-то я могла просто пообщаться с людьми, не строя из себя совсем уж ребенка. Все равно, скорее всего, мы видим друг друга первый и последний раз в жизни. Многие пожилые маги, как я поняла, не выходят из своих домов днями, если не неделями и только по крайней нужде. С уважаемыми дамами, к которым они себя относили, мы обсуждали художественную литературу. На удивление, многие маги прекрасно знали магловскую литературу и не прочь были подискутировать. Часто они удивлялись моему рациональному взгляду на вещи и даже не верили, что я ребенок, думали, что кто-то под обороткой пришел узнать их семейные тайны и секреты, но спустя пару часов беспрерывных разговоров только о литературе, не затрагивая ничьи личные интересы, им приходилось признать свою теорию ошибочной. После прочтения одной из книг у нас зашла речь о различии медицины у маглов и магов, и разница была колоссальной, начиная от рождения детей, заканчивая смертью. Многие чистокровные девушки и женщины предпочитали роды на дому со своим семейным колдомедиком, почему они не шли в больницу, где если возникнут осложнения при родах, им всегда могут оказать необходимую помощь моментально, я так и не поняла. В Мунга рожали в основном либо маглорожденные, прекрасно осознающие риски, либо малообеспеченные семьи, которые не могли позволить себе нанять личную акушерку и врача. В связи с этим многие чистокровные умирали, не дожив до оказания им вовремя помощи, потому что не всегда у частного врача были готовы необходимые зелья, которые необходимо дать женщине, чтобы сохранить жизнь. Все это напомнило мне ситуацию в моем обычном мире без магии и волшебства, где богатые выбирают частные клиники, а потом оказывается, что у них не хватает какого-либо жизненно важного препарата во время экстренной ситуации, которого завались в обычном роддоме. Так пациентку в критическом состоянии везут на обычной скорой из дорогой частной клиники в обычную больницу для всех, чтобы сохранить ей жизнь или здоровье. Так, ведя разговоры о медицине и колдомедицине, в частности, вспомнилось, что многие пожилые люди умерли от драконьей оспы, от которой существовала прививка, но никто ее особо не делал. Я не хотела, чтобы дети лишались своих родителей, поэтому намекнула в разговоре, а если точнее, вдруг вспомнила, что где-то слышала, кто-то умер от драконьей оспы, и что пожилым людям не помешает сделать прививку, потому что их дети, внуки, животные, эльфы, кому кто дорог, очень расстроится, если те уйдут раньше времени. Не знаю, насколько это будет иметь успех в масштабах магической Англии, но все пожилые пациенты, с которыми я общалась, под конец моего пребывания там сделали прививки и послали письма своим знакомым и родным, чтобы они последовали их совету. Надеюсь, что хоть кого-то я смогла спасти, не пытаясь нести добро и справедливость методом топора. Это произошло спустя 2 недели моего пребывания в больнице. Как раз был обед, который мне принесли пару минут назад. Не было никаких звуков или вспышек света, просто кокон на пет начал уменьшаться. Я как раз сидела на своей кровати по-турецки и кушала, что так и застыла с открытым ртом и поднесенной к нему ложкой с супом, когда он полностью исчез, бесследно впитавшись в ее тело. Часть 3. Мгновенно вскочив с кровати, чуть не опрокинув на себя суп, выбегаю из палаты, стремясь найти медика-ведьму у себя на посту в приемном отделении. Она должна сообщить врачу, чтобы он немедленно пришел к нам в палату. Меня начинает немного потряхивать, думаю, это момент истины, когда выведут Туни из магического сна, мы наконец-то узнаем, не пострадала ли она. Слава богу, медсестра на своем месте в обеденное время, сообщаю ей необходимость позвать врача, а сама бегу обратно в палату. Запыхавшийся целитель входит следом за мной, буквально через пару минут и без предисловий начинает махать волшебной палочкой вокруг тела Пет. «Ну-с, с вашей сестрой все в порядке, милочка, не переживайте, сейчас буду ее будить», с веселой улыбкой подмигивает мне врач, немного подпрыгивая от нетерпения, словно ребенок на Рождество перед елкой с подарками. Пару взмахов палочкой, после чего мы невольно застываем и смотрим, затаив дыхание на лицо Туни. Ее ресницы слегка подрагивают, и спустя пару мгновений мы с колдомедиком наблюдаем удивительную картину, как последние золотые искорки моей магии тают в глубине ее глаз. Пет поворачивает голову и смотрит на нас растерянным взглядом, не понимая, где она и что с ней происходит. Я медленно подхожу к ней, аккуратно беру ее хрупкую ладошку и сажусь на краешек кровати. «Туни, как ты себя чувствуешь? Что последнее ты помнишь?» Немного сжимаю ее ладошку, давая понять, что я рядом и поддержу ее. Я, неуверенно начинает Туни, смотря мне в глаза, будто спрашивая, говорить ли ей правду, показательно закрываю и открываю глаза, давая понять, что она может говорить. «Помню, как собиралась спать, как заснула, а потом была ужасная боль, я никогда не испытывала подобного, было невыносимо жарко и больно, помнишь, я порезалась, когда готовила». Киваю, помню, ощущения были в 1000 раз хуже, замечаю, что у Петуньи на глаза начинают наворачиваться слезы, обнимаю ее, прижимая к себе. «Зачем ты так со мной, Лили?» Немного отстраняется от меня Пет и спрашивает со слезами на глазах. «Я постоянно чувствовала твое присутствие рядом, кричала и звала тебя, чтобы ты прекратила, но боль никуда не уходила, пока я не уснула, но ощущение, что ты рядом, не исчезло, и во время сна, я пыталась тебя дозваться, но ты не отвечала», обиженно сообщает мне сестра. «Пет, прости меня», крепче прижимаю ее к себе, «я просто очень хотела, чтобы ты тоже стала волшебницей, как я, пошла в Хогвартс. Не знаю, получилось ли у нас, целитель, вы можете проверить, сможет ли Пет колдовать. Судя по моим диагностическим данным, Петунья волшебница, но вам же нужно знать наверняка», улыбается колдомедик, протягивая свою волшебную палочку. «Конечно, не принято давать личную волшебную палочку другому магу, но надеюсь, что она не обидится на меня за эту небольшую шалость, и мы никому об этом не расскажем», строго добавляет и подмигивает нам врач. «Просто взмахни ей, если в тебе есть хоть капля магии, то пойдут искры или что-то другое», палочка отреагирует. Петунья нерешительно протягивает руку к палочке, берет ее в правую руку и делает небольшой взмах. Ваза, в которой стояли розы, принесенные матерью из ее сада для поднятия настроения, взрывается. Хорошо, что она стояла далеко от кровати Туни и нас не задела осколками. «Ох, сердечная жила дракона определенно не ваша сердцевина», целитель довольно ревниво забирает свою палочку из руки Пет и восстанавливает вазу одним простым репаро. «Так-то лучше, не правда ли? Я сегодня, с разрешения вашей матери, проведу некоторые анализы и небольшие эксперименты, и уже к вечеру вы можете отправиться домой. Я отправлю сову, чтобы она пришла за вами к вечеру. И, молодая мисс, поздравляю вас. На моей памяти это первый случай, когда Сквиб превратился в волшебника. Думаю, что вам определенно стоит ждать письма из Хогвартса этим летом. А сейчас простите меня, пойду подготовлю все для анализов и распоряжусь, чтобы Петунье принесли поесть». Стоило врачу выйти из палаты, как сестра накинулась на меня с обнимашками и повторяла без остановки: «Спасибо, спасибо, спасибо». Да, она помнила ощущение, будто ее рвут на части и сжигают заживо, пока врач не усыпил ее, но судя по ее неизменившемуся ко мне отношению, это стоило того. Она была искренне рада, что стала настоящей волшебницей и сможет колдовать. Крепче прижала ее к себе, поглаживая по голове. Хорошо, что Петунья не злилась на меня, для меня это было очень важно. Смотрю ей в глаза и вижу там ее благодарности, горящие от счастья и предвкушения взгляд. «Да, малышка, теперь у тебя будет совсем другая жизнь, а тетя Лили, смеюсь в душе, постарается сделать так, чтобы она у тебя была счастливой. Я безмерно благодарна высшим силам, целителю, родителям, всем, кто приложил руку для ее выздоровления и полноценной жизни. Страх и переживания на протяжении 2 недель за этого ребенка что-то изменили во мне. С этого момента я дала себе слово более внимательно относиться ко всему своему окружению, тем более сейчас большую часть моего времени меня будут окружать дети. И в первую очередь, после того, как мы вернемся домой, следует навестить Северуса, извиниться перед ним и позаботиться о нем и его будущем. Он не виноват, что я заняла место Лили, не виноват и в том, как его воспитывала его мать, прививая неправильные ценности. Надеюсь, еще не поздно не перевоспитать, так хотя бы настроить его отношение к простым людям в более дружелюбное русло. И хотелось бы верить, что у меня получится его убедить не поступать на Слизерин, куда угодно, кроме Слизерина и Гриффиндора. У меня на его потенциальный талант в зельеварении большие планы, а факультетские войны точно туда не вписываются. После того, как мы поели, рассказала, как проводила время, пока находилась здесь с ней и ждала ее пробуждения. Пришлось, правда, опустить ту часть, где я пыталась сложить свое личное мнение из газет насчет того, что происходит в стране, но это мелочи, никому не стоит пока об этом знать. Целитель, как и обещал, забрал Пет на несколько часов, она вернулась очень уставшей, но никаких жалоб от нее не услышала, а расспрашивать, что с ней делали, не стала. Тем более пришла Роза, чтобы забрать нас. Сегодняшний день подходит к концу, а я лежу у себя в кровати и думаю о том, каким образом мы оказались в Мунго в ту ночь. Потому что версии. Аврорат отреагировал и помог, или маг рядом проходил и что-то заметил в окне, кажутся максимально бредовыми, но единственными возможными, если родители обычные маглы, в чем я совсем не уверена. Может, ребенок бы и проглотил одну из этих версий событий, но я-то не ребенок и хочу знать честный ответ. Сегодня было не лучшее время, чтобы наседать на родителей с вопросами, пусть порадуются, что мы все дома и здоровы. Но вот завтра им придется ответить на неудобные вопросы их младшей дочери. Потому что еще в больнице меня посещали эти мысли, думала, стоит ли им задать этот вопрос еще тогда, но решила подождать, чтобы Пет выслушала их версию событий. Если объяснить материны посещения в Мунго в остальные дни, можно логически, что-то вроде объяснила медика-ведьма на посту информации, как приходить и откуда, но самое первое посещение, если они не знали об этом, точно нет. Утром семья завтракала в полном составе, отец решил сегодня взять отгул и провести весь день со своими родными. Очень удачно, если честно, потому что ждать до вечера возвращения его с работы, чтобы начать допрос с пристрастием, не хотелось. Мама расстаралась и наготовила все наши любимые спецблюда, когда мы поели, и отцом было предложено пойти погулять в парк всей семьей, я решила, что время для разговора пришло. Не знаю, задавалась ли Пет подобными вопросами, так что для нее этот разговор тоже будет неожиданностью. «Мам, пап, а как мы оказались в Мунго?» Спрашиваю родителей, при этом внимательно следя за их реакцией на мой вопрос. Перевожу взгляд то на отца, то на мать. По матери видно, что она не ожидала от меня подобного вопроса. Растерянность так и читается в ее глазах. Отец, кажется, ожидал чего-то подобного, потому что глубоко вздохнул, посмотрел на мать и начал говорить. «Мы скрибы, дочка, и мама, и я, и Петунья до недавнего времени им была. Когда у тебя случился первый магический выброс, я попросил своего двоюродного брата дать нам портал до Мунго, на всякий случай, мало ли что произошло бы, с чем бы мы не справились. Как видишь, развел руками отец, он пригодился. Сами мы не посещаем магический мир уже очень давно, тем более без веской на то причины. Ответ на основной свой вопрос я получила, но интересно, что они ответят на следующий. А почему я совершенно не похожа на вас и на Петунью? Глаза у меня, конечно, мамины, такие же зеленые, но все остальное. Я смотрела альбомы с фотографиями бабушек и дедушек, я ни на кого не похожа, да и рыжие волосы. Пет ахнула, начиная понимать смысл моих вопросов, сама она была копией отца, начиная от цвета глаз, заканчивая чертами лица. Родители застыли в шоке, они явно не ожидали настолько провокационных вопросов от своей младшей дочери 7 лет. Вообще, этого вопроса в планах не было, но решила проверить очередную теорию фанатов из своего мира, что якобы Лили не родная им дочь. «Что ты такое говоришь? Ты наша дочь». Вставая из-за стола и при этом не смотря мне в глаза, возмутилась на повышенных тонах мать. Судя по ее рваным движениям, когда она собирала грязную посуду со стола, чтобы унести ее на кухню, она явно что-то скрывает. «Роза, присядь», тяжело выдохнул отец, беря мать за руку, чтобы она села за стол. Не отпуская ее руки, он продолжил, рано или поздно этот вопрос бы возник. «Лили, я тебе не родной отец, но это ничего не меняет, я люблю вас с Пет одинаково», мать закрыла лицо руками, не зная, как смотреть на нас. «Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал», прочитала в какой-то из книг, поясняю, очень удивленным моей фразе, родителям, «меня даже не интересует, кто мой отец, скорее хочется узнать, как так получилось». Продолжаю размышлять вслух. «Лили, сомневаюсь, что ты поймешь нас в твоем возрасте, но попробую объяснить». Решила все-таки взять слово Роза. «Мы были молоды и глупы, Петунье было всего 2 года, мы, еще вчерашние подростки, стали уже молодыми родителями, это были очень сложные несколько лет. Поэтому, Когда двоюродный брат Генри предложил нам отдохнуть на море, мы, не раздумывая, согласились с его предложением. Женщина берет небольшую паузу, делая пару глотков чая, и продолжает: Петунью тогда оставили с еще живыми бабушкой с дедушкой. Навряд ли ты помнишь, милая, что была в волшебном доме, обращается мать к Туни. Так вот, это вышло как-то само собой, возвращается к повествованию мама. Мы просто отдыхали, наслаждались жизнью, я и подумать не могла, что это приведет к беременности, но когда мы о ней узнали, было поздно что-то менять, да и колдомедик после осмотра сказал, что ты скорее всего будешь ведьмой, а мы, по сути выкинутые из магического мира, хотели иметь хоть какую-то связь с ним, даже через дочь. И да, твой биологический отец не знает, что ты его дочь, он считает тебя дочерью Генри, а лично вы не встречались, заканчивает описание событий восьмилетней давности на достаточно важной вещи мать. Честно говоря, у меня было много предположений и теорий насчет рождения тела, которое я так удачно занимаю, но я никак не ожидала, что молодые родители Лили Эванс были какое-то время сторонниками свободной любви, а-ля хиппи. Теперь пришла моя очередь сидеть в шоке. Из некого транса, в котором я сидела, пытаясь осмыслить этот разрыв парадигмы, меня вывел звук разбитого стекла. Я повернула голову в сторону разбитого чайника, заметив, как при этом побелела сестра. «Поздравляю, сестренка, у тебя только что был первый магический выброс», улыбаюсь, встаю из-за стола, подхожу к Пете и обнимаю ее со спины, «все хорошо, теперь точно все будет хорошо», слышу, как с облегчением выдыхают родители. «А теперь, мам, пап, идем погуляем в парк, как и планировали, Петунье определенно не помешает мороженое, да и я не откажусь». Часть 4. День на удивление прошел легко и беззаботно. Мы гуляли по парку, слушая смешные и интересные истории из детства родителей. Они оба до 11 лет жили в волшебном мире, пока не стало ясно, что письмо из волшебной школы им не придет. Было заметно, с какой грустью и тоской они рассказывают о своем прошлом, что мать, что отец называли это время, как одно из счастливейших в их жизни. Не могу не согласиться с ними, детство – самое беззаботное время, хотя почти каждый ребенок пытается как можно быстрее повзрослеть. Ели мороженое и планировали будущее посещение косой аллеи. Родители с таким предвкушением и восторгом говорили об этом, обещая и накормить волшебным мороженым, которое и близко не сравнится с магловским с их слов, и купить шоколадных лягушек, которые будут убегать от нас. Я даже подумала, что это посещение волшебного мира больше нужно им, чем нам спет. Под вечер пошли в небольшое кафе отметить новый этап нашей жизни. Могу предположить, что у родителей камень с души упал, когда они рассказали свою страшную тайну о моем происхождении. Да и пробуждение магии в Петунье тоже поспособствовало хорошему настроению. Сейчас на дворе стоит 5 июля, через 10 дней у Пет день рождения, думаю, это будет неплохим поводом, чтобы позвать Северуса к нам в гости, помириться и познакомить его с родителями. Только нужно будет его предупредить, чтобы привел себя в порядок, в частности, помыл голову, шею, уши, не знаю, чему учит его мать, но точно не гигиене. Рассказала Туни о своей идее пригласить Сева, все-таки это ее день, и одобрение именинницы важная деталь, потому что если сестра не захочет его видеть, то, разумеется, никакого приглашения не будет. На удивление Пет легко согласилась, на мой взгляд даже слишком быстро. Думаю, она планирует сказать ему, что тоже волшебница. Видимо, сильно задел за живое Петунью этот маленький звереныш, раз сестра решила немного позлорадствовать, но это ее право, ни в коем случае не осуждаю. День рождения прошел как-то даже буднично, в Англии в это время не принято устраивать праздник с большой буквы. К Петунье пришли две ее подруги со школы, так как большую часть времени ей приходилось возиться с Лили. Много друзей она не завела, но надеюсь, что Хогвартс это исправит, и сестра найдет там надежных и верных друзей. Северуса я поймала на детской площадке за дней 5 до дня Ха, я приходила и раньше, ждала часа 2, но так и не застала его там ни разу, приходилось возвращаться домой. Мы поговорили, извинилась перед ним за долгое отсутствие, и что не разговаривала с ним некоторое время, объяснила, что лежала в Мунго несколько недель. Разумеется, он начал переживать, но заверила его, что со мной все в порядке, что это был простой магический выброс. Парнишка вроде успокоился. Приглашение в гости на праздник он принял. Инструктаж по помывке себя любимого выслушал и отбыл домой очень недовольный этим. Ничего, еще привыкнет, нужно учить, пока еще не начался Хогвартс, чтобы потом не было канонного или фанонного, уже не помню, с ней по снимытой головой. Мне несложно постоянно ему напоминать о личной гигиене, после энного количества раз он запомнит и сам начнет следить за собой, по крайней мере хотелось бы в это верить, взрослого мужчину уже не переучить, но он еще ребенок и шанс есть.